как носорог получил свою кожу. На необитаемом острове у берегов Красного моря жил-добыл парс. Примечание. Парсы — это народ, ведущий происхождение от древних персов. Конец примечания. Он носил шляпу, от которой солнечные лучи отражались чисто сказочным великолепием. У этого парса, который жил около Красного моря, только и было имущество, что шляпа, нож да жаровня. Такая жаровня, каких детям обыкновенно не позволяют трогать. Однажды он взял муку, воду, коринку, сливы, сахар и еще кое-какие припасы и состряпал себе пирог, имевший 2 фута в поперечнике и 3 фута толщины. Примечание. Фут — это приблизительно 30 сантиметров. Значит, пирог у парса, если считать по-нашему, был в поперечнике более 0,5 метра и около 1 метр толщиной. Конец примечания. Это был удивительный, сказочный пирог. Парс поставил его на жаровню и пек до тех пор, пока он не зарумянился и от него не пошел аппетитный запах. Но лишь только парс собрался есть его, как вдруг из необитаемых дебрей вышел зверь с большим рогом на носу, с подслеповатыми глазками и неуклюжими движениями. В те времена у носорога кожа была совсем гладкая, без единой морщинки. Он, как 2 капли воды, походил на носорога в игрушечном Ноевом ковчеге, только, конечно, был гораздо больше. Как тогда он не отличался ловкостью, так и не отличается ею теперь и никогда не будет отличаться. Он сказал: «У-у-у-у!» Парс испугался, бросил пирог и полез на верхушку пальмы со своей шляпой, от которой лучи солнца отражались чисто сказочным великолепием. Носорог перевернул жаровню, и пирог покатился на землю. Он поднял его своим рогом, скушал и, помахивая хвостом, ушел в свои дебри, примыкающие к островам Мазендиран и Сокотора. Тогда парс слез с пальмы, подобрал жаровню и произнес двустишие, которого вы, конечно, никогда не слыхали, а потому я вам его скажу. «Припомни тот, кто взял пирог, который парс себе испек!» В этих словах заключалось гораздо больше смысла, чем вы полагаете. Через 5 недель у берегов Красного моря началась страшная жара. Люди поснимали одежду, какая на них была. Парс снял свою шляпу, а носорог снял свою кожу и понес ее на плече, отправляясь купаться в море. В те времена она у него застегивалась внизу на 3 пуговицы, как дождевой плащ. Проходя мимо парса, он даже не вспомнил о пироге, который стащил у него и съел. Он оставил кожу на берегу, а сам бросился в воду, выдувая носом пузыри. Парс увидел, что кожа носорога лежит на берегу, и засмеялся от радости. Он 3 раза проплясал вокруг нее, потирая руки. Затем он вернулся в свой бивуак и наполнил шляпу до краев крошками пирога. Парсы едят только пироги и никогда не подметают своего жилья. Он взял кожу носорога, хорошенько встряхнул ее и насыпал в нее сколько мог сухих колючих крошек и пережженных коринок. Затем он забрался на вершину пальмы и принялся ждать, когда носорог вылезет из воды и станет надевать кожу. Носорог вылез, напялил кожу и застегнул ее на все 3 пуговицы. Но крошки страшно щекотали его. Он попробовал почесаться. Вышло еще хуже. Тогда он стал кататься по земле, а крошки щекотали все больше и больше. Он вскочил, подбежал к пальме и принялся тереться о ее ствол. Терся он до тех пор, пока кожа не сдвинулась крупными складками на его плечах, ногах и в том месте, где были пуговицы, которые от трения подскакивали. Он страшно злился, но крошек удалить никак не мог, потому что они находились под кожей и не могли не щекотать его. Он ушел в свои дебри, не переставая почесываться. С того дня у каждого носорога бывают складки на коже и дурной характер. А все из-за того, что у них остались под кожей крошки. Что касается Парса, то он слез со своей пальмы, надел шляпу, от которой лучи солнца отражались, с чисто сказочным великолепием, взял под мышку свою жаровню и пошел, куда глаза глядят.